Заметив, что дорожка от полозьев начинает изгибаться, я выправлял товарища и снова все свое внимание отдавал наблюдению за следом. Время от времени мы останавливались и проверяли курс по компасу. Без таких предосторожностей, не видя в тумане абсолютно никаких ориентиров, можно вдоволь наездиться по кругу и не заметить этого, пока не попадешь на свой собственный след. Плато казалось ровным. Плотный снежный покров делал его поверхность совсем похожей на гигантский стол, покрытый белейшей скатертью. Ни уклона, ни подъема. Даже ручьи не попадались. Действительность, конечно, была иной. Перед этим с горы мы видели, что равнина слегка всхолмлена, но сейчас все нивелировал туман. Вероятно, были вокруг и холмы, и ручьи, но мы ничего не видели. Туман окружал нас плотной стеной. Журавлев, обманутый кажущейся ровностью пути, решил, что мы идем по озеру. Он остановился, взял лопату и начал копать снег в надежде найти под ним лед. Но там по-прежнему были буро-красные суглинки. Время тянулось медленно. Напряженное старание не сбиться с курса сильно утомляло. Только на 21-м километре перехода по убыстряющемуся скольжению саней мы поняли, что вышли на заметно крутой склон. Уже спускались полуночные сумерки. Туман стал совершенно непроглядным. Чтобы не свалиться с какого-нибудь обрыва, решили остановиться. Утром следующего дня увидели, насколько благоразумной и своевременной была наша остановка. Туман исчез. Низкая облачность закрывала весь небосвод, но видимость была хорошей. Слева, на расстоянии около километра от лагеря, виднелась речка. Несколько далее к востоку она пересекала наш курс. Замеченный нами накануне вечером уклон вел в ее долину, достигавшую глубины 80-90 метров по отношению к плато. Самое русло речки в районе лагеря и выше по течению представляло узкую щель 5-8-метровой ширины с отвесными берегами высотой 25-30 метров. Дальше на восток можно было видеть, что русло речки несколько расширялось, но зато еще глубже врезалось в свое ложе. Здесь обрывы достигали уже 45-50 метров. Продолжая путь в сумерках и сплошном тумане, мы легко могли не заметить обрыва и свалиться вниз. Река текла на восток и должна была стать нашей путеводной нитью, которая выведет нас к морю Лаптевых. Надо было попасть в ее русло, чтобы оно вывело нас на восточную сторону земли. Обследование показало, что сделать это вблизи нашего лагеря совершенно невозможно. Сплошь скалистый берег с многочисленными снежными надувами делал спуск в русло речки недоступным. А если бы мы здесь все же сумели спуститься, только затруднили бы себе путь. Ясно, что в узкую извилистую щель русла не проникал никакой ветер. Пласт снега там оставался неутрамбованным. Во время метели, несущихся поверх ущелья, снег спокойно оседал на его дно. Все оно было завалено пушистым белым слоем. Камень, брошенный сверху, погружался легко, словно в воду. Местами из-под снега выступали огромные валуны, полностью преграждавшие дно каньона и образующие водопады высотой до 4-5 метров. Русло было здесь не только недоступным, но и непроходимым. Путь надо было искать дальше к востоку, где речка расширялась. Необходимо было найти какой-нибудь боковой приток с отлогим берегом или подходящий склон, чтобы спуститься вниз. Около 2 часов мы шли и тщетно искали такой спуск. Казалось, что его так и не будет. Сплошная скальная стена тянулась на всем протяжении. Речка была словно врезана ножом. Точно назло, на противоположном берегу мы часто видели удобные склоны. Местность там выглядела странно. Насколько хватало взгляда, все было усеяно мелкими, лишенными снежного покрова холмиками, напоминавшими большие муравейники. Они были сложены из какой-то темной, почти черной породы. Наконец мы нашли небольшой поток, впадающий в речку с южной стороны. Он разрезал береговую скалу. Выносы потока и продукты разрушения самой скалы образовывали конусообразную осыпь высотой в 40-50 метров с углом падения до 45 градусов. В нижнем конце конуса лежал почти метровый, по всем признакам, снежный уступ. Русло речки достигало здесь ширины 80-90 метров. Было ровным и обещало удобный путь. Но было очевидно, что удержать сани в 400 килограммов весом при спуске по такому крутому склону – дело почти невыполнимое. Особенно страшил нижний уступ. Перед ним надо было до отказа затормозить сани, иначе они могли налететь на собак и перекалечить их. И все же выбора не было. Чтобы уменьшить скольжение, мы один полос на каждых санях обмотали собачьими цепями. В остальном надеялись только на прочность тормозов, да на собственные силы, ловкость и умение управлять собаками. Немного помочь нам должен был и снег, покрывавший склон толстым и плотным слоем. Спуск был головокружительным. Вихри поднятого снега, со всей силой налегая на тормоза, мы понеслись вниз.